Иисус Навин – служитель. Первоначально имя этого человека было Осия, еврейский Ошиа, означавшее «спасение». Но Моисей переменил это имя на Иегошуа в русской транскрипции «Иисус», означающее «Господь спасение». Это первое появление этого имени в Библии. Человек же, которому Моисей дал это имя, Иегошуа или Иисус, был сыном Навина из колена Ефремова. Чисел 13:9 и 1 Паралипоменон 7:27. В Египте, вероятно, он служил в армии и научился военному делу, подобно как Веселиил и Аголиав, у кого-то в Египте научились исполнять художественные и ювелирные работы. Иисус Навин появляется на страницах библейской истории в тот момент, когда амаликитяне напали на ослабевших израильтян в пустыне. Второзаконие 25:17-19. Моисей поручил ему организовать добровольцев для отражения неожиданного врага. Битва продолжалась целый день. Амаликитяне были побеждены не столько мужеством израильтян и военным искусством Иисуса Навина, сколько молитвенным ходатайством Моисея, которого поддерживали Аарон и Ор. После этого Иисус Навин оставался скромным служителем Моисея, которого он сопровождал на гору Синай для получения заповедей, Исход 24:13, и возвращение которого ожидал где-то на склоне горы, Исход 32:15-18. Идя с Моисеем обратно в стан и услышавший доносившийся оттуда особенный шум, Иисус Навин высказал опасение. Военный крик в стане, но Моисей, которому Бог открыл о происходящем в стане идолопоклонстве, ответил ему, что это голос поющих. Придя в стан, Моисей расправился с идолом и идолопоклонниками, поставил себе шатер вне стана, назвал его скинией собрания, куда народ приходил узнавать волю Божью. А Иисус Навин оставался при ней служителем, не отлучался от скинии. Исход 33:7-11. Преданность и привязанность Иисуса Навина к Моисею особенно видна в том, что когда в стане израильском Елдат и Модат начали пророчествовать, потому что на них почил дух, и об этом донесли Моисею, Иисус Навин попросил: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них?» Чисел 11:26-29. Когда нужно было послать надежных людей для осмотра земли Ханаанской, Моисей к числу 11 представителей от других колен добавил и Иисуса Навина, как представителя от колена Ефремова, переменивший ему имя с Осия на Иисус. По возвращении из 40-дневного осмотра земли, посланные не отрицали, что земля хороша и плодородна, о чем свидетельствовали принесенные плоды. Но 10 уверяли, что Израиль никогда не овладеет той землею, потому что там живут великаны, а города их имеют укрепление до небес. Халев, Кенезианин и Иисус Навин уверяли народ, что с Богом все возможно, что у хананеев защиты не стало, а израильтян Господь ведет в ту землю. За эту уверенность толпа хотела побить их камнями, но от этого удержало толпу явление славы Господней. Бог произвел свой суд и произнес приговор. Распускавшие худую молву внезапно умерли, а народу Бог объявил, что они 40 лет будут блуждать по пустыне, пока не перемрут все те, которые уверяли, что Господь не введет их в землю обетованную. Войдут туда только Халев и Иисус Навин, которые во всем уповали на Господа. Принимал ли Иисус Навин какое участие в войне Израиля с Сигоном, царем Аморейским, и Огом, царем Фасанским? чисел 21-21-35, в Писании ничего не сказано. Но когда Моисей перед смертью своею спросил Бога поставить человека, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря, Бог повелел Моисею взять Иисуса Навина, поставить его перед первосвященником и перед всем обществом, потому что в нем есть дух, возложить на него руку, дать ему от всей славы и дать ему наставление. Чисел 27, с 15 стиха по 23 стих. Моисей так и сделал. Поставил Иисуса Навина своим преемником. По смерти Моисея Господь так сказал Иисуса Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как сказал Моисею. От пустыни и Ливана, сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь. Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 9 стих. Перед тем, как переправиться через Иордан, Иисус Навин послал двоих молодых людей осмотреть землю и город Иерихон, который находился на пути от Иордана вглубь страны. Посланные пришли в Иерихон и зашли в дом блудницы по имени Раав или Рахава. Та узнала, кто они, узнали и другие. Но когда царь Иерихона, которому донесли о приходе в город двух евреев, потребовал, чтобы Раав выдала их, она ответила, что они были у нее, но ушли. Догоняйте их. Сама же спрятал их на крыше своего дома между снопами льна и позже сказала им, что все хананеи в ужасе перед Израилем, потому что слышали, как Бог перевел их через Черное море и как предал в их руки Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Басанского. Она взяла с них клятву, что израильтяне пощадят ее и всех, кто будет в ее доме. Так как дом ее был в городской стене, то она спустила их из окна по красной веревке, которую и оставила висеть, как знак, что она там живет. Посланные благополучно возвратились к Иисусу Навину и рассказали, что хананеи живут в страхе перед Израилем. Переход через Иордан совершился по указанию Господню. Как только ноги священников, несших ковчег завета, вошли в реку Иордан, вода, текущая сверху, остановилась, а находившаяся в Иордане стекла в Мертвое море. Народ по твердому дну переходил на другую сторону реки напротив Иерихона. Когда весь народ перешел, и когда за ним священники с ковчегом завета вышли на берег, вода в Иордане потекла, как обычно. В память этого события в Галгале было поставлено 12 камней, взятых из Иордана. Это чудо укрепило авторитет Иисуса Навина – и увеличило страх хананеев. В Галгале, близ Иордана, Иисус Навин приступил к исполнению заповеди Господней. Он приказал совершить обрезание над всеми израильтянами, родившимися во время странствования по пустыне и оставшимися необрезанными. После этого там же, в Галгале, они совершили Пасху, в которой могли участвовать только обрезанные. Исход 12:48. На другой день Пасхи начали есть произведения земли ханаанской, опресноки и сушеные зерна, а на следующий день перестала падать манна. Иисус Навин 5:2-12. Иисус Навин из Моисеева служителя по милости Господней стал вождем народа израильского. Он является подтверждением верности слов Господа Иисуса, который сказал смиренному слуге: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю».